Этот намек на его профессию репетитора чрезвычайно уязвил Дембу. Он с ненавистью взглянул на Хорвата, прищурив глаза, и сказал ядовито: «Вообще, когда входят в комнату, то здороваются. Поняли? Заметьте себе это». «А? Что вы такое сказали?» — спросил в изумлении Хорват. Демба испугался. Что он опять натворил? У него ведь было намерение вести себя скромно, вежливо и любезно, чтобы снискать симпатии всех присутствующих. А теперь он восстановил против себя Хорвата, и когда Соня придет, то увидит его со всеми рассорившимся, оттесненным на задний план, не участвующим в общей беседе. Нет, ему надо было исправить свой опрометчивый поступок, встать, извиниться. Он встал. «Я прошу простить меня, господин Хорват, приношу извинения. Мое замечание относилось не к вам, оно было обращено к кельнеру». Демба молчал, приведенный в некоторое смущение, удовлетворенный усмешкой Хорвата. Духота в маленьком помещении становилась невыносимою. Пламя газовых рожков жужжало мучительным образом. Дым папирос вызывал кашель. Демба нервно и порывисто вертелся, искал глазами кельнера, но того не было в комнате. «Невозможные манеры у этого кельнера», — усердствовал Демба. «Удивляюсь, как вы это позволяете? Он никогда не кланяется, когда входит в комнату. Где он вообще торчит? Только что ведь был здесь!» Пиво, которое Демба высосал через соломинку, начинало действовать. Кровь у него стучала в висках, и он чувствовал легкое головокружение, шум в ушах и боль в желудке. Ему пришлось сесть. «Я надеюсь, вы не приняли выговора на свой счет, господин Хорват. Недоразумение. Вас я не имел в виду, я далек от мысли». «Да уж, ладно», — сказал наконец Хорват, и Демба сразу умолк. «Тут у него не в порядке», — сказал громко доктор Фурман и приложил указательный палец к колбу. «Он пьян», — объяснил Георг Вайнер. «Не уйти ли нам?» — спросила робко одна из барышень. «Мы должны дождаться Соню», — заметил Вайнер. «Почему Сони так долго нет сегодня?» — спросил Хорват. «Она сейчас должна прийти», — сказал Вайнер.